Глава 23. Старейшина Фогус. Глава Дорж, наследник Эллен. Невысокий широкоплечий мужчина лет 40 с совершенно искренней улыбкой поклонился. Не глубоко, но медленно, по всем правилам обозначив выказываемое уважение. Ведь среди аристократии мало было согнуть спину под определенным углом, тут же распрямившись. Такое считалось номинальным поклоном и своеобразным плевком в лицо. Настоящий поклон должен быть степенным, ясным и отчетливым, совершаемым не в попыхах, как на памяти Эллена делали Сократ и Палес, случись им пересечься на территории клана. Фогус же был единственным из четырех старейшин, кто все еще оставался на стороне главной ветви. Преданный и честный, этот человек отмахнулся от сулимых альянсом Сократа и Палеса Золотых Гор и еще большей власти, прямо им сказав, что предать данную предками клятву значит перестать считаться человеком. Иными словами, он назвал предателей нелюдью, и свидетелями тому выступили как Дорж, дело происходило на одном из совещаний, так и старик Гонда, последний из старейшин, что придерживался нейтралитета и отказался направлять оружие или слово против членов собственного клана. «Я не буду ходить вокруг да около, Фогус. Скажу прямо, сегодня будет созвано собрание, на котором мы хотим спровоцировать Сократа и Палеса, вынудив их открыто заявить о предательстве». Пока Дорж рассказывал доверенному старейшине о сути плана и дальнейших реформ, Эллен вглядывался в уставшее лицо Фогуса и думал о том, сколь сильно могут отличаться люди, выросшие в одном окружении. С одной стороны, Сократ и Палес, что ровно со смертью деда, создали оппозицию, планомерно готовясь к захвату власти. Их не волновали ни данные клятвы, ни репутация клана в Китеже. С другой стороны стоял Фогус, тот, кто все еще считал Дорша достойным места главы. Он перенес те же лишения, что и весь клан, вдобавок сталкиваясь с попытками ветвей Сократа и Палеса подпортить кровь ему и его семье. Но даже этого не хватило, чтобы сломить его волю и пошатнуть преданность. Третьей же стороной стал Гонда, еще в самом начале конфликта, принявший решение никоим образом не участвовать во внутренней войне. На всех совещаниях он занимал нейтральную позицию, а анимусы и воины из его ветви делали лишь то, что требовалось клану, не больше и не меньше. В каком-то смысле такое поведение тоже можно было считать верностью, но верностью не Доршу как главе, а клану. Верность Нойер. Всех этих людей Эллен мог понять и как наследник клана, и как простой наблюдатель, с высоты своего опыта, могущий судить непредвзято. У Сократа и Палеса было право считать действующую главную ветвь недостойной. Период расцвета Нойер подошел к концу в тот момент, когда и дед, и отец Эллена оказались обычными людьми. Они анимусов, что бы кто ни говорил, всерьез в Китеже никогда не воспринимали. Самый простой пример – это сам Эллен. Его статус наследника клана и демонстрируемая сила в один миг без всяких проблем открыли множество дверей, включая торговлю и салон Амелии Фуга. Откуда такой ранг? Когда он успел стать мастером рун? Почему сходу ставит себя как равного прочим аристократам, чьи кланы не переживали падения? Никто не задавал лишних вопросов. Действовало правило сильного. С Доршем же все было иначе. Его не уважали ни в клане, ни вне его. Как бы он ни хотел, но изменить ничего не мог. И даже все прочие кандидаты на место главы, которому он мог передать свое место, были обычными людьми. Ситуация нисколько не поменялась бы, решит Дорш отказаться от поста главы клана. Единственный выход – поставить во главе клана Анимуса, который появился лишь сейчас. И после того, как предатели будут уничтожены, я передам бразды правления своему сыну. «Хм». Фогус хмыкнул удивленно, окинул Эллена взглядом, после чего высказался. «Считаешь ли ты это уместным, Дорж? Эллен, быть может, и умен, но он еще слишком юн. Главе нужна сила, нужна решительность, которых никогда не было у меня, Фогус». В глазах мужчины отразились вся та грусть и боль, что годами оседали в его душе. «План, который ты сейчас услышал, разработан Элленом. Я лишь внес в него пару незначительных корректив. Тем более я не собираюсь сваливать на него все обязанности главы». «Номинальное главенство?» «Не совсем так. Для всего Китежа главой станет Эллен, как только достигнет совершеннолетия. И кланом управлять будет тоже он. Но рутинные обязанности я оставлю на себе». Дорж обернулся и поймал взгляд сына, явно недовольного тем, что его не поставили в известность об этих планах заранее. «Это будет во всех смыслах наилучший выбор». «Соглашусь», — кивнул Фогус, выдержав непродолжительную паузу. но я надеюсь, что ты, Эллен, отнесешься к новым обязанностям со всей должной ответственностью». «Уверяю вас, старейшина Фогус, так оно и будет», — с улыбкой ответил перерожденный, все еще пребывающий в легком шоке от того, что отец вот так просто отказался от места главы в его или на пользу. «В таком случае, что потребуется от меня?» Двустворчатые, ведущие в совещательный зал двери захлопнулись, отрезав верхушку Нойра от остального мира. И Эллен, окинув взглядом собравшихся, поспешил сосредоточить их внимание на себе. «Наследник приветствует старейшин. Старейшины приветствуют наследника. Старейшины приветствуют главу. Всего 9 человек. Дурш и Эллен без сопровождения. Старейшины Сократ, Палис и Фогус со своими телохранителями-анимусами серебряных рангов. И старик Гонда с сопровождающим его помощником золотого ранга. И сейчас все, кроме Фогуса, были удивлены тем, что глава клана вместе со своим сыном прибыл на собрание без сопровождения, чего не случалось уже несколько лет кряду, с того самого момента, когда старейшины-предатели почувствовали себя не в своей тарелке и начали брать на закрытые совещания людей вопреки законам клана. «Сегодня я собрал вас всех здесь для того, чтобы объявить о проекте реформ, которые коснутся всего клана Нойр». Как-то разом старейшины взбодрились, явно заинтересовавшись словами Дорша. «В основе проекта лежит лишение старейшин власти, разделение областей ответственности и наделение как правами, так и обязанностями наиболее подходящих людей, по примеру, наших соседей». Сократ вскочил на своем месте и с силой опустил кулаки на стол. «Глава, это попрание всех традиций». «Старейшина Сократ, я попрошу вас отложить вопросы и возмущения до того момента, как мною будут озвучены все положения грядущей реформы. Мне не интересно ваше мнение, так как все здесь присутствующие заинтересованы в сохранении полномочий лица». «Дорж, ты чего добиваешься?» Палец вперил в главу клана взгляд прищуренных глаз. «На что рассчитываешь?» «Если мои слова недостаточно понятны, старейшина Палец, то я попрошу вас покинуть зал. Вы все так же остаетесь главой своей ветви, но с этого момента лишены всех прочих полномочий». Грубый, дерзкий, наглый — все эти слова отлично описывали план Эллена, практически без поправок, принятые его отцом. В обычное время ни один лидер, разумно опасаясь свержения, не стал бы вот так вываливать на подчиненных новость о том, что они лишаются практически всей своей власти. Но сейчас ситуацию нельзя было назвать обычной. Двое старейшин из четырех уже пошли на предательство, а еще одному было наплевать на происходящее. Предупрежден был лишь Фогус, готовый, как ему и приказали, в любой момент выйти из-под удара, предоставив наследнику Нойр полную свободу действий. Его должен был прикрыть телохранитель, в то время как Дорж полагался на набор артефактов, включая и наследие, созданное Элленом. Так или иначе, но собрание преследовало лишь одну цель – спровоцировать Сократа и Палиса, заставить их действовать прямо сейчас и убить. «Ты обезумел. Пришел без сопровождения. Привел сына». В глазах Сократа и Палиса плясали злые искры. Они мечтали о том, чтобы прямо сейчас расправиться с главой клана и его отпрыском, но отсутствие в зале анимуса в главной ветви не позволяло им слепо броситься вперед. Ну вот Палис оскалился и вскочил, отбросив стул в сторону. «Неужели ты отправил своих людей захватить наши семьи?» «Старейшина Фогус, старейшина Гонда, я прошу вас обратить внимание на вопиющее поведение старейшин Сократа и Палиса». Спокойный тон Дорша и тот факт, что он ничего не сказал против выдвинутого обвинения, стал тем крошечным камешком, что спровоцировал лавину. Своими семьями дорожили все, даже предатели. А поведение главы клана выглядело так, будто он намеренно тянул время. «Убить их! Усни!» Глаза перерожденного вспыхнули изумрудным светом, и телохранитель Палиса, девушка, уже успевшая запрыгнуть на стол и начать подготовку техники, пошатнулась и упала вниз. Надолго вывести ее из строя таким образом Эллен даже не надеялся. Но все, что ему требовалось, это 3-4 секунды. Ведь если бы план нес в себе хоть сколь-нибудь значительные риски, то наследник Нойр на это просто не пошел бы. Авантюры приключений на ровном месте ему хватило еще в юности. «А-а-а!» Тело бессознательной защитницы еще только заваливалось на старейшину, заставив не выделяющегося особыми кондициями старика упасть на пол. А Эллен уже находился на расстоянии вытянутой руки от второго анимуса, закрывшего Сократа собой. Сорвавшаяся с кончиков пальцев рунная цепочка вгрызлась в выставленный барьер, моментально его расколов, а укрепленная техникой ладонь ударила мужчину по незащищенному горлу. «Хм!» Эллен пропустил мимо себя длинный и ловкий хвост, позволив тому вонзиться в поверхность стола, и широко улыбнулся. Барьер, не позволивший руке перерожденного разорвать горло врага, был создан артефактом, и, судя по истекающей из-под одежды анимуса аниме, артефактом одноразовым. К своему сожалению, сюда я пришел не ради развлечений. «Усни!» Повторно воспользовавшись силой маленькой змейки, Эллен неожиданно для себя почувствовал отдачу, принявшую форму пронзившей голову вспышки боли. Но своей цели он добился. Анимус начал заваливаться на бок, и уже в следующую секунду значительная порция яда разъела его одежду и проникла в тело, оборвав земной путь принявшего не ту сторону Серебряного. С девушкой, выделив на раздумья пару секунд, Эллен поступил не менее жестоко, перелетев через стол и точно так же ее отравив. Оба анимуса были близкими родственниками старейшин, так что на то, что они примут другую сторону, рассчитывать не приходилось. «Ты...» «Я, бывший старейшина Сократ». Сконцентрировав незначительное количество анимы на кончиках пальцев, Эллен приблизился к попытавшемуся отползти назад мужчине и обернулся. «Он нам еще нужен, отец?» Предатели никогда не были нужны клану. Раз, и анима стекла с пальцев на шею Сократа, проникнув под кожу и в тот же момент его умертвив. Простой человек оказался не способен сопротивляться даже такой дозе яда, что еще раз подтвердило опасения Эллена касательно его смертоносности. «Я могу многое рассказать. Планы, связи. Я буду уверен только вам, моя ветвь». С хлюпающим звуком гортань Палиса рассекла невидимая волна, и он, захлебываясь собственной кровью, распластался на полу. Эллен же перевел взгляд на старика Гонда, по правую руку от которого в напряжении замер анимус золотого ранга. На удивление, молодой мужчина, лет 25. «Я не враг вам, наследник Эллен. Если вам интересно мое мнение касательно произошедшего, я одобряю их убийство». Старик широко улыбнулся. «Рано или поздно кто-то из вас должен был сделать первый шаг. Отныне я клянусь во всем следовать приказам главной ветви». С этими словами Гонда встал со своего места, отошел чуть в сторону и, положив руку на сердце, глубоко поклонился. Сопровождающий же его анимус, будучи куда ниже в иерархии, и вовсе встал на одно колено. «Ваша клятва принята, старейшина Гонда. Сегодня вечером мы проведем совещание, на котором будут назначены люди, ответственные за все сферы деятельности Нойр». Реформы не были обманным маневром. Лишь сейчас старик позволил удивлению показаться на своем лице, будто все события до этого момента были им предсказаны наперед. «В нынешнем виде наш клан не жизнеспособен, старейшина Гонда», — вставил свое слово Эллен, едва убедившись в том, что все мертвецы действительно мертвы. «С тем числом анимусов, которые у нас и есть сейчас, мы не представляем никакой ценности для Китежа как убийцы. При этом все прочие направления находятся в удручающем состоянии, что я планирую исправить уже в ближайшие годы». «Вы ставите перед собой крайне амбициозные цели, наследник Нойр. Даже если слухи о вас не преувеличены, вернуть клану былую славу будет очень непросто и к тому моменту, когда место главы займут ваши внуки». «Я в любом случае собираюсь приложить максимум усилий, чтобы с Нойр начали считаться, старейшина Гонда», — перерожденный обернулся. «Старейшина Фогус, нам потребуется ваша помощь с ветвями Сократа и Палиса». «Почту за честь, наследник». Последнее слово было сказано так, будто на его место просилось что-то другое. Глава, например. Ведь Эллен действительно говорил и вел себя так, словно уже он, а не Дорш, занимает место лидера Нойр. «Мои люди уже готовы». «Тогда начнем. Отец, я прослежу за тем, чтобы ты не наделал ошибок, Эллен. Командуй». Так началась зачистка, призванная искоренить всех предателей, о которых было известно.